Очищение оболочек троякое. Очищение тела. Очищение астрала. И очищение ментального тела. Очищение физического тела производится водой и ежедневными омовениями, дыханием и каждодневной краткой пранаямой, очищение кишечника. Чистота соблюдается и в одежде, и в окружающих непосредственно условиях. Астрал очищается путем выключения тех эмоций и переживаний, которые несоизмеримы с высшими устремлениями духа, и путем сурового контроля над рефлексами сознания. Ментал, быть может, очищен только при условии, если соблюдена мысль, если сознание на постоянном дозоре. Конечно, некоторые земные условия заразительны ужасно. Их следует избегать, а также и людей, несущих заразу. Они опасны, пока не достигнута полнота очищения и не установлен иммунитет духа. Конечно, центр тяжести не в физическом теле и даже не в ментале, но в астрале, и в процессе очищения упор делается на него. Но и от мыслей много зависит, ибо ведет мысль. Йогизм без очищения невозможен.